«Так, хорош сосаться!» Она схватила его за шкирятник и кинула кровать, приземляясь сверху. «Не маленькие дети!» Она тут же скинула с себя верх одежды, оставаясь в одном лифчике, припала к губам брюнета, углубляя поцелуй. Наруто не мог поверить в это, он с ними так поступал, а эти девушки все равно с ними. Дуракам везет. Единственное, что подумалось парню, перед тем, как он сам принял инициативу и начал целовать девушку, переворачивая ее на спину, а сам поднимаясь наверх, его руки изучали ее тело, но тут его хватают за плечи и оттаскивают от учихи. Панк встал на колени, а сзади него оказалась абсолютно голая Курама, что обхватила его своими руками. «Про меня не забывай». Она начала целовать его шею, попутно гладя его торс под одеждой, спускаясь ниже и ниже. Парень повернул голову в бок и с помощью руки, схватив голову девушки, заключил ту в поцелуй, но Тутами принялась облизывать его шею, попутно избавившись от лифчика и нижней части одежды, переплетаясь с руками ноги, они спускались все ниже и ниже, пока в голове Панка кое-что не щелкнуло. Секунду. Он тут же вскочил, чем ошарашил девушек. Парень сразу же оттянул штаны, проверяя своего дружка. «Слава яйцам, а то я так и не проверял его». У парня было жуткое облегчение. «Ты чего?» – почти хором проговорили девушки. «Да ты». Но тут он просто проглотил свои слова. Две его любимые девушки сейчас сидели абсолютно голыми на кровати, причем видок на Курому был просто отличным. Длинные ножки, сочная попка, задумчивое личико, прекрасная фигурка, белые волосы, обворожительно теплые глаза, а с другой стороны Ами с шикарной грудью, что сдавило ее руками, опираясь на колени, возмущенное личико, с холодными сексуальными глазками, плоским животиком. Господи, да от одного такого вида парень потерял дар речи. Он смотрел на это, не моргая, такая концентрация красоты просто обездвижила его. А девушки все прекрасно поняли, им очень понравилась такая реакция со стороны любимого, поэтому на их лицах заиграла похотливая улыбка, отчего Наруто непроизвольно сглотнул. «Ну раз ты не хочешь, начало одна, приближаясь к другой, тогда мы и без тебя справимся». И они начали целоваться, специально, показательно, выставляя свои достоинства на показ. Курама оттопырила попку, делая шикарный вид на сочную попку, с пизденкой и колечком ануса, что сейчас поглаживала своей рукой. Ами же начала ласкать свою грудь одной рукой, а второй дрочить свою киску. Курама же помогала с другой грудью. Обе начали стонать, громко стонать. Им нравилось такое шоу, это их сильно заводило, что любимый мужчина смотрит на них, когда они занимаются таким развратом. Парень вообще выпал из реальности, когда девушки одновременно запрокинули головы. Ах, это было последней каплей. Наруто чувствовал, что еще чуть-чуть и хуй, в буквальном смысле, ударит его по лбу. Недолго заморачиваясь, он за секунду скинул с себя всю одежду и пристроился сзади Курамы, приправив слюной своего младшего, тут же входя в пизденку девушки. Она вскрикнула от такого в рот подруги. Ами, открыв глаза, увидела, как Курому ебут раком, жадно, сочно, каждый удар сопровождался шлепком, заставляющий Ика кричать. От такого девушка даже припала головой вниз, а учиха, коварно улыбнувшись, раздвинула ножки, хватая белоглазку за волосы и притягивая к своей киске. Как только язычок коснулся пизды, то брюнетка начала стонать, язычок Курамы проникал внутрь, вылизывая все соки девушки, а Ами же стонала, как шлюха, смотря при этом на Наруто и возбуждаясь все сильней, а сам парень просто терял голову от таких видов. Пока он ебет одну, то та вылизывает другую. Этот кадр навсегда запечатлится в его памяти. Сочная задница девушки не давала ему покоя. Он то смотрел на, как трахает Курому, при этом засовывая большой палец в ее анус, массируя там, срывая стоны, то на учиху, что ерзала под ласками подруги. Но Тутами не выдержала. «Теперь я». Она с силой оттащила беловласку, а сама легла на спину, массируя свою грудь, при этом извиваясь. «Ну давай уже». Узумаки решил поиграть. Он специально стал водить членом по киске, задевая клитор головкой, срывая стон, то чуть-чуть войдя внутрь, но сразу же выходя оттуда. «Заебал». Она обхватила его ногами и прижала к себе. Парень тут же вошел в нее. «О, да». Сорвалось с ее губ, но она тут же почувствовала, как на ее лицо приземлилось что-то теплое. «Сама же говорила, что теперь ты». Курама начала ерзать на лице Ами, завлекая Наруто в поцелуй. Они нее закрывали глаза, осмотрели на пошлые лица друг друга, заводясь еще больше. а брюнетка немного разозлилась от такой наглости и стала чутко покусывать губки подруги, срывая новые стоны. «Ах ты, грязная шлюшка!» И это вызвало новый стон, громкий, показывающий, что ей нравится, когда ее так называют, что и подхватил Панк. «Нравится смотреть, как я ебу Ами, пока она отлизывает тебе». Но она ничего не ответила, лишь продолжала стонать, но тут он схватил ее за шею и начал немного придушивать. «Говори, грязная сучка, ах, да, да». Курому схватила судорога и она опрокинулась назад, показывая тем самым, что она кончила и несколько минут не будет доступна. «Иди сюда». Ами привстала и схватила Узумаки за шею, притягивая к себе. «Нравится». Но тут он схватил ее за волосы и оттянул, прикусывая один сосок. «А тебе?» Он стал ускоряться, продолжая долбить ее киску. «Хаэм, молчишь, тогда тебя надо отшлепать». Он тут же вышел из нее, складывая ноги вместе и положил их в бок, снова входя в девушку. Раз шлепок, девушка вскрикнула. Два шлепок, три, четыре. Он истязал ее попку, пока та не стала кричать. «Да, да, трахай меня, быстрее». Желание девушки, закон. Он тут же ускорился, чтобы через несколько секунд обнаружить, что девушку также схватила судорога. Парень вышел и заметил, что все это время рядом сидела Курама с раздвинутыми ногами и ласкала свою грудь вместе с пизденкой, иногда облизывая свои пальчики. «Я хочу кое-что попробовать». Он схватил девушку и положил прямо на учиху, да так, чтобы каждая смогла вылезать другой. Наруто пристроился сзади и стал медленно входить в анус девушки, но Ами к тому моменту пришла в себя и начала вылизывать пизденку бывшей лисицы. С уст снова сорвались стоны, а Панк смог до конца войти в жопу девушки, начав медленно двигаться. Уже через несколько секунд Курама начала стонать, яростно стонать, при этом не забывая засовывать свой язычок прямо в киску брюнетки. Наруто начал шлепать девушку по заднице, оставляя красные следы на каждом попушарии. Это продолжалось недолго. «Больше не могу. Пожалуйста». Девушка снова не выдержала и сдалась первой. Скорострелка. Шарингонистая тут же ее скинула и принялась вылизывать член парня. «И кто тут? Аха, из нас. Ха, грязная шлюха». Подметила кое-какой факт Курама, наблюдая за тем, как Ами жадно вылизывает хуй Узумаки, не забывая про его яички, но она сделала вид, что не заметила этого, а просто схватила парня за руку и повалила на кровать, садясь сверху, так, чтобы сразу насадиться на мясистой хуице и продолжить жесткую еблю. «Ах!» Парень уже хотел начать двигаться, но она его остановила. «Стой!» Она начала елозить туда-сюда, брюнету это жутко понравилось. Он схватил ее за задницу и начал помогать ей двигаться туда-сюда. «А, да, боже!» Она сильно вцепилась ему в грудь своими ногтями, да так, что оттуда немного пошла кровь. Девушка упала тряпичной куклой на парня. «Заканчивай, охуенно придумано, я тут старайся, похоть создавай, а ты мне, заканчивай», возмутился Панк. «Ага», еле-еле ответила Учиха, поднимая большой палец. «Ну усё», парень разозлился, он начал показывать свою любовь так, что та начала орать, настолько сильно и быстро он ее трахал, грубо, смачно и специально сдерживался, чтобы не кончить. Девушка уже начала терять сознание от такого, и вот Панк изливается в брюнетку, заливая ее полностью, а затем аккуратно кладет ее на бок. «Все живы?» – спросил он. Ответом ему были две руки с большими пальцами поднятыми вверх, хотя сами хозяйки лежали лицом в кровать. «Ну и хорошо». Несколько минут спустя, Наруто сидел за столом и курил сигарету, пока девушки пытались прийти в себя. «Слабенькие вы какие-то», — улыбился Панк. «Ой, ну простите, что мы не Узумаки». Начало Учиха. «А Курама вообще скорострелка. Нашла крайнюю. Ой, идите вы, а...» А сама приподнялась на локтях. «Ну и что ты задумал?» Он потушил сигарету в пепельницу, чтобы закурить другую. «И бросай курить, именно». Подняла палец вверхами, хотя сама еще лежала. Обзавелся, блин, диктаторами. Пробурчал себе под нос парень. Чё вякнул? Хором он в ахуе, но тут же выкрутился. «Знаете, когда я избавлю мир от Джуби», начал он, а девушки тут же сели на пятые точки, «то хочу скрыться с вами куда подальше, сбежать от всей этой жизни шиноби, как смотрите на это?» Перевел он на них взгляд. «Будем жить, как обычная семья», но тут дополнил. «Шведская». Все улыбнулись. «Тогда можно построить собственный домик у озера», подхватила мысль Курама, «и построить его собственными руками», самим все пилить, забивать. Настроилась на волну Учиха. Сделаю себе кресло-качалку и буду попивать пивасик кашт. Но тут его хором перебили. И один раз в неделю. И взгляды были такими, что лучше не спорить. Злыдни. Улыбнулся Узумаки. Проведем колонки по всему дому и будем слушать спокойную музыку. Сделал акцент на определенном слове брюнетка. Панк уже хотел возмутиться, но тут заговорила Беловласка. Нужно будет сделать детскую. Это заставило двух других персон повернуться к ней. О чем ты? Проглотил воздух Наруто, а Белогласка приложила руку к животу. А сам не догадываешься? Приподняла она бровь и улыбнулась, а парень снова застыл, пока Ами ударила подругу по голове. Ты, блядь, совсем идиотка что ли? Ты нахрена бухала? Учиха сама от себя не ожидала такого. Да я ж ограничила ребенка специальными техниками, так что ему вообще ничего не угрожало. Но тут раздался смех в комнате. Походу, я его сломала. Ты чего? Удивилась такой реакции брюнетка. Просто счастлив. Он искренне улыбался, как последний идиот, что ухватил бекон по скидке. Уверен? Спросила Курама, с неким беспокойством. Она сама узнала о беременности совсем недавно, это и было еще одним поводом для ее слез. Дуры вы. Он тут же перевел взгляд на окно с мечтательной физиономией. Люблю я вас. Шок, вот что было на их лицах. Он так редко это говорил, что каждый раз это вызывало шок на их лицах. Папа, значит. Он тут же встал со стула, прикуривая сигарету. Тогда идите в деревню, собирайтесь, у вас есть 3 дня, думаю, что столько времени мне хватит. Мари будет ждать вас здесь. Уверен, что нам не стоит идти с тобой? Взволнованно спросила брюнетка. Теперь точно уверен. И тут он улыбнулся. Дорогая, он специально так сказал, чем вызвал недовольство у двух девушек. А ты когда в последний раз использовала шаринган? Он был как-то странно доволен. Учиха тут же активировала глаза и удивилась, так как она видела четко, очень четко, зрение улучшилось в разы, хотя должно быть наоборот. Когда и как? Сощурила она глаза. Обито ведь твой брат, а его глаз был у меня. Когда мы сбежали из Конохи, я вырвал его из Мадары, ну а второй достал из Какаши. Пока ты спала, пересадил. Коротко ответил тот. Сверхзабота бывает излишней, подметила шаринганистая, но полезной. Несколько минут спустя Курама и Ами отправились обратно в деревню, а сам Панк остался в домике дожидаться Мари, но та не заставила себя долго ждать. Наруто сама, как все прошло? Спросила девушка. Будто ты не видела, ехидно подметил Панк. Я. Она тут же раскраснелась. Забудь. Он тут же стал серьезен. Как только я закончу с Джуби, то ты свободна на все 4 стороны. Но как же, удивилась Нефилим. Вы не хотите узнать правду и пойти со мной? Хех, хватит с меня приключений, я хочу тихой жизни, которую хотели для меня родители, сестра и брат. Да и я сам скоро стану отцом, хватит уже бегать от своей судьбы, пора бы уже повзрослеть. На его лице была легкая улыбка. Ясно. Мари прекрасно поняла, что ее хозяин окончательно изменился, теперь нет того шалопая. Ты знаешь, что делать, если все пойдет не по плану. Он очень, прям очень-очень серьезно на нее посмотрел. Да, могила Узумаки Намикадзе. Наруто откладывал это действие до сегодняшнего дня. Он не хотел приходить на могилы своих родителей, но сейчас все изменилось. Сейчас нужно было рассказать всем о том, что происходит. Но сперва нужно было проститься с усопшими, поэтому Панк вовсю орудовал лопатой, дабы выкопать могилы для дорогих ему людей. Спустя несколько часов все было готово, и рядом с 3 надгробиями Наруто, Кушина и Минато появились еще 2, на одной из них было имя Кьюби Ноика, а на втором Минма Намикадзе. Он присел рядом с ними и достал 3 сигареты, одну положил отцу, вторую Кьюби, а третью закурил сам. Потом он достал каждому по стакану и налил туда виски. «У меня для вас всех радостная новость, ну». Тут он посмотрел на надгробие Кьюби. «Кроме одного гада, который сам узнал раньше меня», — улыбнулся Панк. «Сеструх, ты станешь тетей, у меня будет ребенок раньше тебя, так что не злись там сильно, ну а ты, блоха на палочке, станешь дядей, хотя, ты сам уже знаешь, и спасибо тебе, что не сказал сам, ведь услышать это от любимых женщин куда приятнее. Да пап, у меня будет 2 жены, а ты станешь дедушкой, хихи. Мам, ты, наверное, сейчас бы меня отругала, но ведь сердцу не прикажешь. В общем, за будущее поколение». Он опустошил свой стакан. «Да», взглянул он на могилу, где было его имя. «Сегодня я действительно умер, чтобы воскреснуть другим человеком. Прощайте плоские шутки, пора становиться мужчиной ради своих дам, сердца и ради. Он поднял взгляд в небо. Детей. Но сперва я должен последний раз стать монстром. Надеюсь, вы меня поймете. Он достал свой плеер и включил песню, при этом закуривая сигарету и наливая себе полный стакан виски. Девки все равно мне не дадут слушать тяжелую музыку, да и пить, и курить пора бросать, так что, он нажал на рандомный поиск, play, пхе викхтов пхе ворлд лайс он мы шоулдерс, и царыта слон кассы ексист, пхе стройнов лифи из пушинг ме форвард, анты вил универ лет итго, пхе викхтов пхе ворлд лайс он мы шоулдерс, и царыта слон кассы ексист, пхе стройнов лифи из пушинг ме форвард, анты вил универ лет итго. Виндбловстхраук сайлсон хиавысяс, холдинг витх ботхант стикх пхе хелм, евин сурендеринг вон те яси пхе пайн, лакинка хиатант невер го бацкагин, пхире и сафире бурнинг ди эпенсиде, и тес мы редим птион анты дециде, саунт мы блессингс, тауч мы фаце, и цласе мы еесын пхе ситиме совграце, интими пхе сунес гон на шине он ме, мы лангист вайхами, пхе хардест подхов дестины, пока играла песня, Наруто вспомнил слова своего брата. Сделав глоток и тяжку, он посмотрел на Кьюби. «Помню, ты когда-то говорил, что я должен почувствовать, что такое дом. Я думал, что никогда не пойму этого, но ты прав, как всегда. Теперь я знаю, где мой дом там, где моя семья. Спасибо тебе, братец». У него из глаза пошла слеза, а тем временем песня закончилась, и он положил плеер на могилу Кьюби. «Слушай, пока Минма не запретит». Наруто улыбнулся и посмотрел на солнце, что сейчас поднимается Узумаки последний раз в этом месте, здесь он прощается с прошлым, прощается с самим собой, принимая свою новую жизнь, за которую он сойдется в смертельной схватке. Именно здесь, на могиле Узумаки Намика Дзиика родился новый Узумаки Наруто. Пора, Узушия. Собрание подошло к концу, а значит, что скоро они с Курамой отправятся в тот домик для того, чтобы начать их новую жизнь. Ами до сих пор не могла поверить, что это все скоро закончится, и они заживут счастливо, она светилась улыбкой, но все равно не нужно палиться, после собрания будут выходные, а там их уже ищи свищи. Но тут к ней подошел Саске. Ами, нужно поговорить, но без лишних ушей, есть кое-какая информация. И безглазый направился к выходу. Блять, вот тебя не хватало, ладно, все равно прощаемся. По сути, она направилась за ним, они долго шли по улице, пока не забрели в темный переулок, а Учиха уже поставил барьер. «Так о чем ты хотел поговорить?» Развела она руки в стороны, но тут брюнет набросился на девушку с кунаем, засаживая его по рукоять в живот. «Ха!» Сплюнула она кровь. «Что за?» «Я же говорил, око за око!» А потом начал наносить бесчисленную череду ударов в живот девушки, свяжуя ее тушку. Ударов было настолько много, что кишки вывалились наружу, а девушка упала на землю мертвой. Саски на ощупь нашел глаза и вырвал их. «Я убью эту мразь». Примечание к части. Картинки. 1. Лицо Наруто в маске. http://boximage.ru/uplatsimagisefate/фото Человек-паук черный триет пг. 2. Хрениган. https://yitimggagliusercentent.som.vd18/sihyok8umgdefault.jpg. Рубрика «Песня». 1. Disturbit, Dovn Vidhasits Knes. 2. Anagivindai, Hami is Hirikhehi Artis. Глава 63. Резонанс. Глава 63. Резонанс. Где-то на континенте. Наруто медленно подходил к тому месту, где должна состояться кульминация всего. Последний рубеж перед тем, как начать новую жизнь. Прекратить эти извечные поиски и перебирания бесчисленных множеств правд, чтобы докопаться до истины. Все. Последняя битва и оставить эти разборки на кого-то другого, он вышел на ровную и чистую поляну. Он сложил сложную серию печати и в дыму появилась статуя Гидамаза. Надеюсь, сработает. Но тут прямо позади него появился Айзек. Значит, он подошел к статуе и приложил свою руку. Вот он конец всей этой истории. Бывший инженер смотрел на Маза, как на то, чего бы никогда не хотел видеть, но сейчас было нечто иное. Смотря на эту махину, он видел скорее упокоение себя и своей души, он хотел поскорее обрести забвение, чтобы все это прекратилось. Хаем. Панк улыбнулся из-за сентиментальности его врага, товарища. Узумаки не знал, кем ему приходится Айзек, но одно он знал точно, несмотря на то, что он сделал за все эти годы. Он уважал этого человека, поэтому совершенно не торопился, ведь для обоих это очень важный момент. Жалеть не будешь, все-таки он решил поговорить с ним. Нет, четко и без тени сомнений, я и так достаточно натерпелся. Но тут он перевел взгляд на собеседника. Все-таки я оказался прав, делая ставки на тебя, улыбнулся тот. Хах, да иди ты. Он сорвал ожерелье мудреца и кинул его Айзеку. Тот поймал его, рассматривая. «Я думал, что мы будем засовывать хвостатых сразу», — отозвался Кларк. «С этим вышли кое-какие проблемки, поэтому делаем из того, что имеем». Тут он распечатал тыкву, где хранилась чакра Курама и Кьюби. «Надеюсь, что мы сможем вскрыть замок». «Я тоже». Он последний раз взглянул на статую, а затем перевел взгляд в небо. «Наруто». Не отрывал он взгляда от неба. «Когда луна разрушится и меня впитает моя сила, то я, скорее всего, потеряю контроль, но так как сила слушается тебя, то даже я не могу предсказать, как будет себя вести чакра, поэтому будь готов закончить наши страдания». Айзек увидел, как Панк кивнул собеседнику и удалился в неизвестном направлении. Что ж, он еще раз взглянул на ожерелье, его пульс зашкаливал, он не хотел снова впадать в это безумие, но знал, что шанс того, что оно закончится, равен 50%. А такой цифры даже близко не было за столько лет, поэтому внутри него бушевали бешеные эмоции. Он поднес ожерелье к статуе и, сделав последний вздох, приложил артефакт к маза, что тут же впитался, открывая 8 глаз на статуе. Затем он раскрыл тыкву и также приложил ее к гида. Последние действия были проведены. Пора. Как только он это сказал, то увидел, как от равном от него расстоянии в несколько десятков километров выросли огромные фиолетовые прозрачные стены, обозначающие, что Узумаки поставил барьер, дабы их игры не разрушили что-нибудь, землю например, но они оба знали, что их родной дом уже давно превратился в безжизненную пустыню. «Начали», — проговорил Айзек. «После вас». Они услышали оглушающий рев в небе, а затем, как нечто огромное несется прямо на них, объятое огнем. Но как только оставалось всего несколько метров до столкновения, нечто остановилось прямо над статуей, всасывая ту в себя. Огонь погас и миру предстал десятихвостый во всей своей красе, а Кларка медленно стала затягивать в него. «Прощай, Наруто!» Только и высказался Кларк, как снова превратиться в эту тварь. Его глаз раскрылся, являя взору великое Дадзуцу, Ринниган с девятью томоя, но вот только теперь у нашего панка есть Хрениган. Боже, зачем я его так назвал? Весь пафос рушится, а ладно, это ж пародия. Уаррх! Взревел монстр, и Кларк оказался прав, что он потеряет контроль. «Прощай!» Почти шепотом проговорил Узумаки, чтобы поднять взгляд на огромную лапу, которая приземлился рядом с ним, точнее брюнет оказался прямо между пальцами. Нанит и Джуби не хотели признавать панка, они сейчас были в свободном плавании, именно поэтому они противились, злились из-за присутствия Наруто. Тварь склонила голову прямо перед ним и зарычала. «Начнем». Панк тут же набил серию печатей. Стихия железа. Кулак. Огромная металлическая рука вышла прямо из-под земли, ударяя в морду Джуби, отправляя того полежать в сторонке, пока Узумаки распечатал меч сами звезд, взмывая в воздух, целясь в глаз существу, но тот быстро оправился и взмахом руки поднимал огромные глыбы с Кьюби ростом, вырванные из земли, вверх, запуская в противника, который уже напитал меч своей чакрой, разрубая их одним за одним, но тут он краем глаза заметил огромную бомбу хвостатого, что летела прямо в него. Дерьмо. Серия печатей. Фуинджутсу. Барьер Биджу. Прямо перед ним появилась прозрачная стена, но та не выдержала натиска такой силы и разрушилась, но все же урон был снят, поэтому взрывная волна отправила панка в дальний полет. Тут он заметил, как в него на огромной скорости летит сгусток черной материи. Он быстро переместился, снова набивая множество серий печати. Стихия пламени. Рев Кьюби. Прямо из него вылетело огромное количество огня, применяющее форму его брата и направляющееся прямо на врага. Такой техникой можно спокойно разрушить деревню, но Джуби лишь поставил передние лапы возле себя, принимая весь удар на себя. Ему опалило кожу, но ничего более. Это не все. Наруто держал в руках что-то мощное, это больше походило на рассинган, в котором скомбинированы все стихии. Планетарный рассинган. Техника направилась прямо на врага, но тот успел применить сверхогромную бомбу хвостатого. Техники столкнулись, вызывая огромный взрыв. Белый свет заполонил все, стенки барьера, что поставил Узумаки, затрещали по швам, были видны расколы, а огромный луч света уходил высоко в небо, пробивая собой облака. Когда все рассеялось, то Панк лежал в кратере глубиной несколько километров. Это больше походило на арену для сражений чудовищ, что являлось большой иронией. Его руки и ноги были разорваны в клочья, но тут же выросли заново. Он поднялся, при этом шатаясь. Нехило приложили, а сам посмотрел ввысь. Да мы такими темпами планету расхерачим. Но тут он посмотрел вдаль, а прямо на него неслась эта тварь. Арк! Взревела она. Стать монстром в последний раз, думал он, а сам закрыл глаза, вспоминая всю свою жизнь, всех тех, кого он убил, Хинату, Таю, Шиноби, что были лишь марионетками в лапах мудозвонов. Но тут он вспомнил красоту, ту красоту, что пугала и завораживала. Это был первый монстр, что был настолько прекрасен, что это слово совершенно к нему не подходило. Курама. Он подумал о ней, но затем улыбнулся. Нет, ты слишком прекрасна, да и есть такой же упырь, как и я. Так ведь? Он раскрыл глаза и посмотрел в небо. Братец. До удара оставались считанные сантиметры, когда взгляд парня зацепился за лапу, что вот-вот его проткнет. Но тут произошел взрыв, Джуби откинуло куда подальше, но тот после нескольких кувырков на земле приземлился на ноги, а прямо перед ним появился новый десятихвостый, новый монстр, что способен ввести этот мир в хаос, огромный десятихвостый демон лис Узумаки Наруто. Он был весь черный, на его плечах были защитные наплечники, на его поясе, с правой стороны, красовалась маска его отца, а левом ножны для меча сами звезд, что преобразился в красную катану. На его груди была кандзи семья. Джуби взревел от такого. Арх! Но вот его оппонент показал кровожадный оскал. Теперь поиграем. Он качнулся слева направо и исчез, но глаз Айзека успел его поймать прямо перед самым ударом, так что тот успел увернуться от огромной катаны, что чуть не лишило его головы. Но тут сильный удар задней лапой, и Джуби летит в небо, а лис, сделав серию печатей, из-за чего небо заволокло темными тучами и тысячи молний ударили прямо по врагу. Но тот устоял после атаки, резкий взмах рукой, и земля под ногами Наруто задрожала, а затем тот устремился вверх с невероятной скоростью, что Панк не выдержали, был припечатан к земле, что сейчас вздымалось вверх, а сам Кларк стал концентрировать огромное количество чакры в своей лапе, сильный удар прямо по Узумаки, ломает ему спину, а затем и вовсе делает дыру в теле, при этом полностью уничтожая ту плиту, по которой поднимался лис. Панк взревел от боли, но тут Джуби перемешается за спину противника и, снова напитав лапу чакрой, заряжает такой же удар в грудь черного, пробивая ту насквозь и запуская противника в открытый космос, сам же ступая вдогонку. Но наш герой пришел в себя, и его раны затянулись. Он с разворота, напитав чакрой свой меч, запускает огромную дуговую волну, что отрубает лапу Айзеку, но тот был не промахом и сразу же запускает луч темной материи из глаза. В то время, как Наруто активировал Тинзиган и запускает белый луч, техники пытались перебороть друг друга, пока два противника устремлялись в небеса, пока окончательно не вышли в открытый космос. Но тут Панк замечает краем глаза, когда взмывание прекратилось, что рядом с ним находится Джуби, что запускает свой луч темной материи через портал, который появился прямо перед ним. Диверсия. Сразу понял Узумаки, но его уже припечатали всеми десятью хвостами, отпинывая его на некоторое расстояние. Пора кончать с этим. Он начал формировать огромные рассинганы у себя в руке, они были очень похожи на тот планетарный, что он недавно запустил в противника. Во рту формировалась огромнейшая бомба хвостатого, а глаза уже готовились выстрелить самым мощным, что они в себя включали, так как сильно светились. В это время Джуби формировал огромную бомбу хвостатого в пасти. В одной лапе у него была какая-то черная субстанция, а во второй светлая, глаз же готовился выстрелить той же черной материей. Залп. Кэрче, это пиздец. Произошел большой взрыв в миниатюре, облака на планете исчезли, а в некоторых местах вообще появились дырки, что видны из космоса. В сама же космосе творилось черти что, создавалось ощущение, что взорвалась сверхновая, но не тут-то было. Мощная энергия разлетелась по всему космосу во всех направлениях. Джуби тяжело дышал, но тут ему прилетает смачный удар в голову, что отправляет его на землю, а прямо с ним летит Наруто, что всадил ему катану прямо в голову. Айзек взревел, начал махать лапами, хвостами, дабы сбить с себя Панка, что прямиком на нем несся прямо вниз. Он схватил своими хвостами хвосты противника, но вот Кларк то и дело оставлял серьезные раны Узумаки, но тот держал катану и держался сам, даже тогда, когда они вошли в атмосферу и загорелись. Но вот сильный удар о землю, что тут же вызвал землетрясение, сама же поверхность пошла ходуном, а не начала разрушаться от такого столкновения. Земля в радиусе нескольких километров была уничтожена. Но вот Джуби и Наруто были живее всех живых, а язык пытался вырваться из лап противника, но тот выкинул катну и начал драть своего оппонента когтями, клыками. Он отрывал одну часть за другой, он пожирал его, пока тот был его в ответ, но тут сильный удар в грудь, и Панк начал всасывать Кларка в себя, при этом не забывая поедать его. Тот рычал, ревел, делал что угодно, лишь бы помешать этому. Но тут лис привстал и закричал: «Сдохни!» И раскрыв свою пасть на полную, тут же вгрызся ему в голову, начав поедать. Это продолжалось несколько минут, но вскоре противник был полностью поглощен. Десятихвостый сразу упал на пятую точку. «Арк!» — взревел он, знаменуя свою победу. Неужели все закончилось? Он начал возвращаться в свое обличие человека, при этом осматриваясь по сторонам. Наруто не мог поверить, что все конечно, но так ничего не происходило. Тут брюнет позволил себе лечь на землю и закричать в полную силу. Наконец, да, весь этот кошмар закончился, когда уже эйфория спала. Тот заметил, что находится в том кратере, что они с Джуби недавно сделали. Вот это я точненько попал. А сам поднялся на ноги, его будто окрылила сила. Он почувствовал прилив свежести от одной своей мысли. Домой. Он тут же прыгнул ввысь, но тут заметил, что барьер еще держится и перед самым столкновением. Кай, техника исчезла, а сам Панк приземлился на ноги, чтобы тут же упасть лицом в землю. Его тело полностью парализовало, да так, что тот не мог двигаться. Хм, вполне ожидаемо, удивительно вообще, что я так легко отделался. Но все было конечно, теперь можно зажить счастливо. Однако Хрениганистый еще не догадывался об одном случае, как этот самый случай вонзил ему катану прямо в сердце, начав елозить ту. «Сдохни, тварь!» Это был Саске, которого уже похоронили читатели. Ну что ж, сейчас узнаем, что будет. А, Панк еле-еле повернул голову, чтобы увидеть того, у кого все извилины были пропиты. «Саске, ты че вообще ебабабнулся?» Обратился тот к своему другу. Как, Учиха не верил своим глазам, что человек может жить после того, как ему всадили орудие в сердце. Но тут он активировал Сусана и сильным ударом впечатал Узумаки в землю. «Сдохни!» Но тут тело убитого стало восстанавливаться. Откуда? Это было сказано жутким голосом, что не предвещал ничего хорошего, а брюнет уже наложил в штаны от такого. Что сами? Ведь он узнает это Сусана их тысячи, а раз Саске им пользуется, то это могло значить только одно. «Я убил ее!» С ненавистью ответил Шарингонистый. Но тут Панк схватил его за шею и поднял в воздух. Учиха тут же применила Матерасу, но та ничего не принесла. «Ты труп!» Узумаки вырвал глазами из ублюдка и тут же их запечатал. «Ты монстр! Ты убил ее! Сдохни!» Он достал кунай и всадил ему в шею, но это также не принесло результата. Панк лишь вытащил его. «Эх!» Он смотрел на своего бывшего друга. «Хватит с меня этого! Завались, убийца!» Все не унимался Учиха. «Ты прав, я виновен в множестве смертях, и у кого-то из них были родственники, любимые». Саске встрепетнулся, а брюнет продолжил. «Из-за того, что мы были друзьями, и из-за того, что я повинен в смерти Таю и множестве других жизней, ты умрешь быстро». Он всадил свою руку в сердце парня и резко вырвал его, держа в своей руке, затем с силой впечатал того в землю, обрывая ему жизнь. «Прощай». Довольно-таки легко он отделался. Этот человек вызвал удивление на лице парня, Шисуи. Вот его он точно не ожидал увидеть, хотя и Саске тоже был сюрпризом. «Я думал, что ты его в порошок сотрешь». Тот продолжил размышления. «Хм», улыбнулся тот. «Было дикое желание сделать это, но я понимал, что он жертва». Но тут внимательно посмотрел на него. «Я, конечно, понимаю, что мой бой мог, наверное, заметить каждый, но не думал, что найдется самоубийца, что захочет на это посмотреть вблизи. Я следовал за Саске, как только узнал, что случилось с Сами, и что наш мститель исчез. Сложив 2 и 2, я все понял, но тут посмотрел внимательнее. Неужели тебе было плевать на Ами? Нет, я смогу ее воскресить, как-никак, я теперь всемогущ, да и Кагуе это удавалось, так что свяжусь с ней и сделаю все возможное». Поднял он взгляд в небо, а Саске мне тупо стало жалко. «Ясно». Он подошел к Учихе-младшему, присевший, посмотрел на него. Хрупкий баланс между деревнями должен разрушиться после того, как все узнают, что тут произошло. Думал о своем Шисуи. Не будет такого, коротко бросил парень. С чего ты взял? Поднял брюнет взгляд на собеседника. Ты мне в этом поможешь. Опять непонятно. Поясни для тупых, улыбнулся кудрявый. Для начала расскажи. Панк внимательно посмотрел на товарища. Почему ты не нападаешь? И кто знает о смерти Ами? И где ты пропадал? Тебя ведь все искали. Задал он три важных вопроса. Ну, начнем с того, что о ее смерти уже, наверное, знают все, но когда я ее нашел, то об этом не было известно. Отвечу сразу, когда я направлялся в деревню, то наткнулся на Курому, что неслась куда-то на бешеной скорости и с довольным лицом. Она рассказала, что отправляется на миссию, при этом расспросив меня, где я был, но об этом чутко позже. Вздохнул тот, я ей рассказал, и попросил не темнить, и она решила мне все рассказать про вас троих. Оба улыбнулись. Так как ты всегда мне доверял, да и я секреты хранить умею. Это решение показалось мне весьма хорошим, поэтому я пожелал ей удачи. Но перед этим она мне рассказала, когда я задал вопрос по поводу того, почему же они не пошли вместе. На что мне ответили, что Курама встретилась с Саске и тот сказал, что Ами задержится допоздна в резиденции, ну и поэтому она двинула раньше, да и если они уйдут по отдельности будет меньше подозрений. Однако, паник тот, я обнаружил тело Ами и сложив 2 и 2, отправился в погоню за Саске, дабы выведать ответы. Перевел рассказчик взгляд на труп, но опоздал, хотя тут и так все ясно. Так что же ты имел в виду под тем, что Альянс не разрушится, ведь оба его героя мертвы, да и один убил другого. Начнется борьба за власть. Понятно. На его лице появилась слеза, но Панк тут же отмел плохие мысли, так как знал, что Ами воскресить возможно и это не теория, а значит, что все хорошо. Ты станешь лидером всего этого, ты же у нас идеалист, вот и начни кампанию по моему уничтожению, обвиняя меня, кричи об этом на всех углах, ведь это я убил 2 героев, потому что мог это сделать, а тебя держал в плену для своих планов, но каких именно, ты не знаешь. Коротко разъяснил брюнет. «А ты что будешь делать?» – спросил собеседник. «Буду сидеть в кресле-качалке и воспитывать детей, скрываясь от мира, да и мне не нужно, чтобы ваши войны портили мне вид и тихую жизнь», – с улыбкой ответил Узумаки. «Хорошо тебе», – Шисуи поднялся и встал напротив Панка. «Так чем ты там занимался-то?» – спросил Наруто, как в него воткнули меч 7 звезд. «Что за?» – удивился брюнет. «Ага, нежданчик, думали хэппи-энд, Катамацукими». Панк застыл на несколько секунд, а потом снова пришел в себя. Что это значит? Наруто совсем не понимал, что же происходит. Молодец, Шисуи, отлично сработано. Рядом появился какой-то мужик в плаще. Спасибо, господин. Поклонился вышеназванный появившемуся, и это был легион, из тела которого тут же стали выходить люди, множество людей, а когда вышел последний, то вместо неизвестного с палкой стоял огромный накачанный демон в капюшоне, весь объятый пламенем. Думаю, стоит рассказать ему наш план. Ха-ха-ха-ха, давайте просто сожрем его. Заговорило нечто похожее на человека, оно больше походило на красно-черную субстанцию в виде человека. Клитус, ты же знаешь, что это невозможно, отозвался Шисуи. Если бы это было так просто, то этот мир давно бы был уничтожен. Жалкая пародия, ну хоть руку. Все не унималось существо. Клитус, это был тот самый демон, объятый пламенем. «Да, господин, простите», успокоился. «Да кто вы, блять, такие?» Наруто совершенно потерял связь с реальностью, но тут его взгляд зацепился за одного из них. «Постой, я тебя помню, это ведь ты был в моих снах». «Ой, пупсик, это не было сном», заговорил чувак в красном костюме. «Ты путешествовал, каким-то невиданным образом, между мирами». «Что?» Но тут он осознал. «Так неужели это все-таки правда?» «Флэшбэк. Перенесемся на тот момент, когда Наруто сожрал Майлза». «Наруто». Белая вспышка озарила пространство, а прямо оттуда появился человек в белой маске, его одежда была изорвана, а сам он был весь в крови. «Ты еще кто?» Напрягся парень. «Наруто, нет, кха». Было видно, как из-под маски потекла кровь. «Времени, мультивселенная скоро исчезнет, они идут, они называют себя легионом, это те, кто захотели освободиться, но их выбор поставил под угрозу абсолютно все. Твоя знакомая, Мари, у нее есть ключ к другому миру, поторопитесь, пока не поздно. Прошу спа». Но неизвестный не успел договорить, как упал замертво, а весь пол покрылся лужей крови, а самого Панка выкинула в реальный мир. Несколько дней спустя Мари с Наруто сидели в том домике, что Узумаки построил с помощью Датона, и пили кто что. Один глушил вискарь, вторая чай. «Так что за помощь вам нужна, и как это связано со мной?» «Начало Мари. Расскажи все, что знаешь о своем мире». Эти слова ее жутко удивили. «Так вы знали про эксперименты своего отца?» Она тут же вскочила. «Нет, но ты сейчас мне тоже об этом расскажешь». Он указал ей рукой, чтобы та села и успокоилась. «Я слушаю. Что ж, расскажу все, что узнала». Девушка села и отпила чаю, пока Панк прикурил сигарету. «После битвы с Зицу мне захотелось узнать правду, чем я вместе с Троем и занялась. В своих поисках мы узнали, что ваш отец, Наруто-сама, экспериментировал с какими-то техниками, которые позволяли ему путешествовать в межмирье. Я сама толком всего не знаю, но Минато-сама сделал открытие, которое могло перевернуть мир». Тут она отпила чай. «Эх, отец, вечно ты в дичь встреваешь, интересно, в кого я пошел?» Улыбнулся он своим мыслям. «После того, как Джирая сама дал мне разрешение, чтобы покинуть деревню, то мы отправились на остров. По прибытии, мы узнали, что остров принадлежал Кагуи, но там все были мертвы, и что примечательно, все были мои сородичи. Тогда мы и начали осматриваться, сделав вывод, что за всеми этими действиями стоят Акацуки, но ошиблись. Ну так вот, мы обнаружили вот этот артефакт». Она изъяла маленькую статуэтку в форме кошки. Она стояла на неком алтаре, и когда Трой случайно уронил ее, то открылся какой-то портал, но когда я ее схватила, то он тут же исчез, и когда мы попытались открыть его снова, то у нас ничего не выходило, из чего мы сделали вывод, что так Кагуя призывала моих сородичей из другого мира, и чтобы активировать артефакт нужна мощная энергия, как у Кагуи, и из всего этого мы сделали вывод, что Минато сама забрал меня из совершенно другого мира. Именно поэтому я хочу все узнать, откуда я на самом деле. Закончила девушка, а Панк что-то обдумывал про себя. Хорошо, откинулся он на спинку кресла. Как только я закончу с Джуби, то мы отправимся на поиски ответов, но у меня есть к тебе просьба. Он подался чутко вперед, чем напряг девушку. Если моя схватка с Джуби выйдет из-под контроля и ты поймешь, что планета вот-вот разрушится, ты возьмешь с собой Курому и Ами. Он был весьма серьезен. Да, Наруто сама, поклонилась она. Но как я открою? Но договорить ей не дали. Узумаки распечатал какой-то свиток и напитал его чакрой, а затем закрыл и кинул девушке. Если настанет такой момент, то просто раскрой свиток и оберни вокруг статуэтки. Знаю, неэстетично, но зато практично. Улыбнулась девушка. Пора пересаживать глазки. «Будь настороже, есть, Йентов Флэшбэк. Так значит во время сна я проникал в другой мир, который вы уничтожали?» Скорее ответил, чем спросил Панк. «О-о, умный какой попался!» Отозвался мужчина с зелеными волосами и лицом клоуна. «Да, возможно, из-за экспериментов твоего отца тебе передались способности к путешествию. Твой отец действительно был гением, но с господином он не сравнится. Я уничтожу вас!» Наруто начал формировать в руке Рассинган. Но Шисуи лишь взглянул на него и техника развеялась. «Какого?» Но тут Шисуи снова напрягся и Панк начал набивать печати. «Какого вы творите? Зачем техника призыва? Что с моим телом?» Но тут Панк закончил и ударил ладонью о землю, и прямо из ниоткуда появилась огромная луна, у нее были щупальца, глаза. «Невозможно, Айзек же уничтожил все некролуны». Брюнет смотрел с шоком в небо. «Мы спрятали одну, чтобы закончить наш план», отозвался Джокер. А Панк хотел подчинить ее, как заметил, что та начала крушить планету, но снова ему не дал это сделать Шисуи. Какого хрена? Но тут все персонажи встрепенулись. Разберись, Шисуи, больше он ничего не сделает, заговорил демон. Есть, но напоследок поставлю все ограничения. Он снова взглянул в глаза Панка и у того погасился Хрениган, после исчез. Что происходит? Наруто молил о том, чтобы это было плохим сном. Ладно, расскажу все с самого начала. Отозвался этот огненный. Все мы пришли из других миров, даже тот же Шисуи, но об этом чутко позже. Давай сначала я тебе всех представлю. Узумаки поднял взгляд на них. Эрик Картман. Вселенная Саутхпарк. Указал он на ребенка с синей шапкой мага и звездой на ней, в красном костюмчике и фиолетовым плащом, держащим в руках какую-то палочку. При этом рост его был очень маленьким. Наш маг, который помогает мне с переносом нас, легиона, в другие миры, ну и он создал наш общий вид, чтобы мы могли сливаться друг с другом, для облегчения перемещения», — указал он на второго. «Дезмонд Майлз, вселенная Assassin's Creed». Это был мужчина в джинсах и белой толстовке с капюшоном. На руках у него были странные приспособления, к которым крепились клинки. «Наш ассасин, он в одиночку может устроить переворот целой страны, ценный кадр», — указал на другого. «Твой давний знакомый, с которым вы виделись с самого твоего детства, Дэдпул или Уэйд Уилсон, вселенная Марвел». Это был парень в красно-черном костюме, с катанами за спиной и пистолетами на бедрах. Но что было примечательно, розовый рюкзачок. «Наш оперативник, грубо говоря, тот, кто первый идет в поля сражений». Панк сверлил его взглядом, а Уилсон послал ему воздушный поцелуй. «Клетус Кассиди или Карнаж, вселенная Марвел». Это и была та субстанция. Это симбиот, способный заражать людей. Именно с помощью него мы делаем свою армию. Он наш генерал, грубо говоря. Перевел он внимание на клоуна. «Джокер, вселенная ДЦ. Он мозг нашей компании, ведь только эта безумная головушка может придумать такие же безумные планы для нашей безумной задачи», — указал он пальцем на себя. «Я, Гай, вселенная рок-группы Disturbed, лидер этой шайки, тот, кто первым обнаружил истину и как к ней прийти». Тут рядом с ними появился Шисуи. «Как дела?» «Одна из них успела уйти, но она не привязана к этому миру», — отчитался шарингонисты. «Отлично, но тут Наруто понял, о ком идет речь. Что ты с ней сделал? Отвечай!» — заорал Панк. «Незачем так кричать», — улыбнулся Гай. А парень лишь скрежетал зубами, он впервые в таком безвыходном положении. «Ну и последний, но не по значимости, Шисуи Учиха, вселенная Наруто». Этот бред выводил парня из себя. Настоящего мира Наруто, ну-у-у, если придуманный мир можно назвать настоящим. Это выводило брюнета все больше и больше. «Да что за хуйню вы несете? Все просто, Наруто, этот мир фальшивка. Ты не настоящий, мы не настоящие, мы лишь придуманные персонажи. Наши создатели находятся в реальном мире, каждый твой шаг уже давно прописан твоим автором, ведь ты даже не оригинал, ты лишь тысячная копия пережеванного говна, копия моего мира, откуда я и прибыл. Эта история должна была закончиться розовыми соплями, как и все, но наша задача — уничтожить мультивселенную, чтобы выбраться в реальный мир и поквитаться с нашими создателями за наши мучения, обретая власть над собственной жизнью. Именно поэтому этот мир должен быть уничтожен, как и все остальные. Ты лишь герой жалкого фанфика, который в популярности уступит моему миру в тысячекратном размере», — отозвался Шисуи. «Я не верю». Панк опустил взгляд вниз. «Это не может быть правдой». Но тут Шисуи распечатал тело Шисуи из этого мира, кинув его прямо перед глазами Панка. «Если не веришь, я могу дать тебе возможность проверить все самому». Узумаки лишь смотрел на тело его товарища и не понимал, как такое возможно. «Зачем вы?» Он смирился с правдой, ведь все факты говорили об этом. Это все не свалилось, как снег на голову. На протяжении всей жизни Наруто оставляли подсказки. «Так значит, когда я общался с кем-то извне, это были...» Парень не мог подобрать слов. «Читатели», — закончил за него Дэдпул. «Почему вы раньше его не уничтожили?» — спросил он, хотя сам смотрел в одну точку, перебарывая тот шок, что все, что он пережил, лишь плод фантазии одного больного ублюдка, то есть меня, Гык. «ХМ, уничтожение мира, сложный процесс», — снова взял слово лидер банды. «Мы неоднократно пытались его уничтожить, даже придумали план, что сможем подчинить силу Джу без помощи Катама Цукими, как это было в оригинальном мире, но тут эта сила была разрознена, у нее не было истинного владельца, даже тот же Майлз, что считал себя ее хозяином, был всего лишь ее рабом. Мы пытались подчинить его точно так же, но эффекта никого не было, и тогда мы начали выжидать, попутно уничтожая другие миры, ведь когда вся мультивселенная будет уничтожена, то мы станем свободны. Но этот мир был нашей занозой в заднице, этот чертов фанфик путал все наши карты. Но когда ты смог обуздать эту силу?» — улыбнулся демон. «Мы смогли подчинить тебя, ублюдки. Единственное, что смог подобрать Панк. Смотри», — Шисуи выкинул тело Ами прямо перед лицом брюнета, тот смотрел на ее вспоротый живот, на лицо, что застыло в гримасе боли, он не мог на это смотреть, на его глазах тут же появились слезы. «Смотри, это твой ебучий автор сделал, а не мы». Он активировал шаринган. «Выбирай, или ты с нами, или ты против нас», — начал тот. Узумаки еще раз взглянул на лицо девушки, его сердце жутко болело, но смотря на нее он уже знал ответ на свой вопрос. Он обещал им, что покончит со всем этим, что станет жить обычной жизнью. Он сам этого хотел. Наруто также понимал, что Курама, возможно, тоже мертва. Но ни Курама, ни Ами, ни Кьюби, ни Минма, ни мама с папой ни за что не примут его таким. Да он и он сам не хотел. «Лучше убейте меня». Он грозно смотрел на них. «И что же стало с тем монстром?» — заговорил Джокер. «Мертв», — коротко и ясно ответил брюнет. «Что ж, тогда». Гай поднял руку, и тело Ами воспламенилось. Наруто отвел взгляд, но потом снова начал смотреть на нее, покрываясь горькими слезами. Его любимая уже никогда не вернется, да и нужно ли это? В этот момент к Узумаки подошел Дезмонд, убить, и всадил ему кинжал прямо меж глаз. Шисуи же вытащил меч семи звезд и забрал себе. «Идем, нужно зачистить все, чтобы уничтожить этот мир. Погнали, повеселимся», — отозвался Эрик. «Еда!» С диким энтузиазмом Карнаж кинулся в сторону города. Несколько часов спустя Наруто открыл глаза и увидел Луну, что продолжала разрушать планету, и тут он вспомнил, что недавно произошло, и он боялся опустить взгляд, ведь знал, кто там будет, но переборов себя, то увидел лишь пепел. «Это все, что осталось от Ами». Узумаки тут же облокотился на руки, затем на локти и зарыдал, погружаясь головой в прах Учихи. Он кричал, не мог смириться с ей смертью, для него это было дико больно. Но тут он вспомнил еще один немаловажный фактор – Курама. Он поднялся и встал на ноги, собрав прах своей любимой в склянку. Он быстро направился к тому домику, где они должны были встретиться, ведь не зря Шисуи уходил куда-то. Черт, он обнаружил то, что не может переместиться. Это его сильно бесило. Видимо, Шисуи заблокировал все мои способности. Поэтому Панк врубил всю доступную ему скорость. Эта неизвестность пугала его, он боялся обнаружить ее труп. Наруто уже не помнил, сколько он бежал, но времени прошло много, и вот уже показался домик. Он тут же вышиб дверь, дабы обнаружить, что Курама лежит на полу вся в крови. «Курама, нет, нет, очнись, эй!» Он опустился на колени и положил ее на них, схватив ее голову и смотря на нее, молясь о том, чтобы та открыла глаза. «Наруто». Она раскрыла свои прекрасные белые глазки. «Да, это я». Он улыбался и... «Почему ты плачешь?» Ее голос был очень тихим и слабым, а сама она была бледной, словно привидение. «Соринка в глаз попала, не переживай». Пытался он разрядить обстановку, но никак не мог унять слез. «Как всегда врешь, кха». Кашлянула она кровью, так как на ее груди была дырка от меча. «Где Ами?» — спросила бывшая лисица, оглядываясь по сторонам. «Она скоро придет». Он смотрел на нее, не отводя взгляда. Он боялся моргнуть, боялся, что та уже не вернется. «Скоро мы отправимся на наше райское местечко». Но тут она продолжила. «Построим свой домик. Я сделаю себе кресло-качалку и детскую». Они оба улыбались, но тут девушка через силу подняла руку и положила его щеку. Парень тут же накрыл ее своей. «У тебя такие красивые глаза, когда ты плачешь». Он закрыл глаза. Как же ему больно слушать такие слова. «Все должны быть иначе. Эй, я люблю тебя, монстрик ты мой. Поцелуй меня». Она закрыла глаза, и парень медленно накрыл ее губы своими. Вкус поцелуя был соленым из-за слез. Она держалась второй рукой за его одежду, но тут хватка ослабла, и ее рука повисла словно плеть. Он убрал челку с ее лба и начал рассматривать ее лицо, которое застыло в безмятежности, и это вызвало новую волну скорби брюнета. Он услышал звуки и, посмотрев в окно, увидел, что его мир исчезает в белой пелене. Белый свет заполнял все пространство. Этот мир близок к своему завершению. Наруто снова взглянул на любимую в последний раз и прижал ее к себе, зарываясь в ей волосах. «Я люблю тебя», — сказал он последние слова перед тем, как они исчезли. Примечание к части. Картинки. 1. Десятихвосты. Наруто. http://www.fantasy-prebih-yestran.cz-imk-оригинал-317 Дави В. Демон не подобьет ПГ. 2. Гай. http://serving.comu-f61-15-31-63-53 Индиск 10 Йод ПГ. 3. Джокер. http://imk1reactor.cpits/post-joker-dc-mits-d1%84%d1%8%d0%bd0%bd0%b0%bc-d1%8b8%83-111 ипек. 4. Клетуск Седи. Карнаж. http://wallpaper-housecom.out6wallpaper2io137278 йод пг.

2012-331 F. Desmond Miles from Assassin's Creed 3 B. Mitchell 4269 D. 5 M7 Toyot C. JPG 8. Статуэтка. HTTP www.rtm.ru и Magist Thumbnails 1168-1168 Detailed 345-276-002 JPG. Эпилог. Эпилог. Где-то солнце клонилось к закату, освещая оранжевым светом парк, в котором гуляли влюбленные парочки, делали пробежки спортсмены, дети развлекались возле всяких шатров с конкурсами. Погода была идеальной для всего, ни единого облачка в небе, деревья шелестел легкий, свежий ветерок. Лето было во всем своем великолепии, но вот в парке возле фонтана была скамейка, где сидели двое людей, один из них был мужчина средних лет, с щетиной, голубыми глазами и черными волосами, одет он был в обычные шорты, да и футболку белого цвета, на ногах же были кеды. Рядом сидел маленький мальчик, точная его копия, даже одет похоже, он внимательно слушал все, что ему говорил этот мужчина, не перебивая и лишь иногда то кивая, то улыбаясь, то наоборот печались. «Пап, неужели все так и было?» Задал он вопрос, когда отец закончил свой рассказ, на что глава семейства лишь улыбнулся. «Кто знает, сынок, кто знает?»